Любите себя так, будто это ваша работа. Глава 5. Целостная личность. Особенности ненависти к себе и единственная гарантия любви. Маленький секрет об отношении к себе. Вы — яркая личность. Вы знаете, кто вы, и нацелены на то, чтобы узнавать все больше. Вы все время становитесь успешнее, и вы достаточно умны, чтобы понимать, что успех относителен. Вы в целом надежный, уверенный, участливый человек. Вы практикуете осознанную речь, посылаете свет людям, которые выводят вас из себя, регулярно посещаете массажный салон. И все равно вы как будто ненавидите себя. Вы бы никогда не сказали это вслух, но где-то там глубоко скрыта порция ненависти к себе. Я привыкла считать, что моя склонность к самокритике показывает высокий уровень самосознания и самоопределения, важный компонент нравственности. Мне больше нравилось называть этот процесс критическим анализом. Я полагала, что подталкивать саму себя изо всех сил, чтобы быть лучше, — моя духовная обязанность. Я предполагала, что все это из-за чрезмерного присутствия Девы в моей натальной карте. По факту, 5 планет в Деве. Мой солнечный знак — Близнецы, что объясняет, почему мне удается так превосходно и скромно общаться с другими людьми. Но у моих нью-эйджнутых приятелей без Девы в натальной карте ситуация с самокритикой была такой же. Наиболее очевидно проявлялось это в повседневных задачах. Многие женщины подтвердят, что величайший, грандиознейший триггер самокритики во все времена женской истории — это наши чертовы списки дел. Современные женщины почитают свои списки, как Моисей скрижали завета. Они указывают направление в землю обетованную. А этот трепет, когда что-то вычеркиваешь из списка. Галочка, галочка и галочка. Как же это приятно. Так приятно, что вы могли бы внести в список что-то уже сделанное, лишь бы иметь возможность это вычеркнуть. Ага, можно и голову потерять. Как и любая зависимость, приверженность спискам дел лишает нас этого трепета, когда они сами начинают управлять нами. Я взглянула на свой «спискус максимус» и подумала. Все эти сеансы психотерапии, рейки и йога совсем не оставляют мне времени для себя. Хнык. Мой список начал казаться мне шеренгой солдат, которые на меня кричат. Я решила отслеживать пару дней свои ощущения и провести мягкую инвентаризацию того, что мой список дел в действительности сообщал. И как только я сосредоточилась, фоновый шум стал просто ужасным. На постоянном повторе рефреном я слышала: «Я облажалась, потому что мне следовало бы больше ходить на йогу, не смотреть на Ютубе видео про крошечных панд и интервью принца, пока я пишу о проблемах великой важности, больше знать о мировой политике, медитировать каждое утро и намного дольше, быть более любящей, быть менее субъективной и не ввязываться в конфликты из-за ошибок службы поддержки клиентов, похудеть на 5 килограммов, на самом деле на 7, и достичь этого, включив в рацион больше белка и не мяса, но если и мясо, то только местных животных, находившихся на свободном выгуле. Я бы предпочла не есть мясо, но откуда тогда мне взять столько легко усвояемого белка? Быть более любящей, быть более благодарной и чаще демонстрировать благодарность всему миру. Отправлять карточки с благодарностью читателям, которые присылают мне подарки, и убедиться, что они подписаны от руки и отправлены в течение недели. Стать легче на подъем и чаще выходить в люди. Меньше критиковать дурацкие сайты о New Age, где используется шрифт Comic Sans. Быть более любящей. Простить ее за то, что она не простила меня. Быть более любящей. Уделять больше внимания ребенку, не слишком ли долго он не отлипает от экрана. И в самом деле быть более любящей. Не слишком-то много здесь любви, а? Целая груда гадких паршивых требований, прикрытой полировкой нимба на своей голове. Вот что это на самом деле. Необходимость здоровой самооценки, по крайней мере, ясна любому опытному искателю души. И все же. Ненависть к себе. Может ли быть понятие более неприятное, пропитанное стыдом и вызывающее желание съежиться? Ненависть. Ненависть к своей личности. Вы ненавидите свое «я»? как вы могли так о себе думать? В 1990 году небольшая группа психологов, ученых, мастеров медитации встретилась с Далай-ламой. Обсуждались исцеляющие эмоции. Там присутствовала и Шерон Зальцберг, любимый многими автор книг о любящей доброте и счастье, сооснователь сообщества медитации прозрения в США. Их трогательное общение на том мероприятии стало легендарным. Шерон спросила Далай-ламу: «Ваше святейшество, что вы думаете о ненависти к себе?» Очевидно, его святейшество выглядел озадаченным. Он наклонился к своему переводчику и настойчиво попросил его повторно перевести «ненависть к себе». А в конце концов посмотрел на Шерон и переспросил: «Ненависть к себе? А что это?» Постойте. Его святейшество, Далай-лама, который считается воплощением Бодхисаттвы Авалокитешвары, не понял, что такое ненависть к себе. То, что многие из нас, жители Запада, знают слишком хорошо. Короче, приятель, это презрение к себе, мы с ним живем. Пока я не услышала эту историю, я думала, неужели не каждый из нас ненавидит себя в той или иной степени? Разве это не общечеловеческое бедствие? Похоже, нет. На той встрече великих умов также присутствовал Джек Корнфилд, который вспоминает. Затем Далай-лама спросил, не только знали ли мы, о чем Шерон говорила, но и испытывали ли мы сами ненависть к себе. И почти все буддийские учителя, присутствующие там, представляющие собой целое поколение, ответили «да». Со свойственной ему скромностью Далай-лама ответил: «Я полагал, что мне было многое известно о разуме, но сейчас чувствую, насколько я невежественен. Мне это кажется очень странным». Эту историю активно обсуждали разные философы, и в итоге родилось такое мнение. Неверно утверждать, что тибетские буддисты и Далай-лама никогда не слышали о ненависти и агрессии к себе. Просто в их духовной системе координат не придается этому такого значения, как в западном мире. Возможно, все потому, что они выросли без саундтрека о первородном грехе, играющего фоном всю их жизнь. Его святейшество, удивленный до глубины души, пожелал изучить концепцию ненависти к себе глубже. Ему хотелось разобраться. Это какое-то психическое отклонение? Такие люди очень жестоки? — спрашивал он. И затем он преподнес нам раскаленную до бела истину в форме вопроса. Но у вас же природа Будды. Как вы можете думать о себе таким образом? Проблема с любовью к себе в том, что... Я на занятии по йоге вишу в позе собаки мордой вниз, когда инструктор, очень молодая и очень энергичная, заявляет: «А теперь, когда вы все там внизу, просто почувствуйте, как вы себя любите». Мне захотелось ее ударить. Отличная мысль, очень даже верная мысль, но как будто это так просто. Чаще всего то, к чему сводится самопомощь, звучит как «любите себя, вам нужно полюбить себя». Да, конечно. А потом еще какие-нибудь невероятно мотивирующие чемпионы подходят к микрофону и говорят нам: «Сделайте то, чего боятся обычные люди, найдите способ, а не предлог отказаться». Да, конечно. Но мы упускаем более глубокие диалоги, когда речь заходит о любви к себе и решимости. Любить себя, даже если вы делаете это со всем почтением, означает получать не особенно полные любви отклики. Когда вы начинаете больше заботиться о собственном благополучии, в вашей жизни появляется целый набор новых внутренних и внешних испытаний. Уважение к себе может вызывать конфликты. Просто привыкните к этому. Нарушение и восстановление целостности. По пути к самоуважению вы пройдете через острые и неожиданные муки ненависти к себе. Вот что происходит. Вы непременно красиво превращаетесь в уверенного в себе человека. Вы менее критичны, более снисходительны и, как по волшебству, выражаете свои мысли намного яснее. Вы в самом деле становитесь вами посредством любви. Вы испытываете любовь к себе во всей полноте. А затем на бесконечную минуту в вас проскальзывает ваша прежняя сущность. Что-то провоцирует вас, и вы возвращаетесь к прежней версии себя, более грубой или готовой расплакаться в любой момент. Вы стараетесь что-то сделать со своими старыми трюками и тактиками, а потом переживаете острейший приступ ненависти к себе. В самом деле, мой путь к любви к самой себе можно описать одним словом. Мягче. Чем ближе я к своей сущности, тем мягче я становлюсь. Я все еще остаюсь непримиримой, а в каких-то вопросах даже стала жестче, но я могу быть на нервах, не слишком нервничая при этом. Более текучая, менее угловатая. Но время от времени, особенно если я чувствую какую-то угрозу, во мне просыпается внутренняя рок-певица Джоан Джетт. Она сослужила мне хорошую службу, когда я училась в старшей школе и была еще составлена из отдельных лоскутков. Она пригодилась и позже, когда мне было чуть за 20, и я упорным трудом формировала свою идентичность и деятельный дух. Она считалась весьма привлекательной у парней, которые любили соревноваться. Джоан то и дело запрыгивала в мое тело, и мне доставался весь рок-н-ролл. А ответом на любой вопрос была изумительно элегантная фраза, которую я твердила рефреном: «Как будто мне не все равно, мать вашу». Но я повзрослела. Полностью. Это означает, что я начала заботиться о себе более разносторонне. Со всех сторон. Чувств, тела, денег, будущего. Получается, на самом деле, мать вашу, мне было не все равно. Совсем не все равно. Я доросла до истины, что я абсолютно, безусловно заслуживаю своих желаний. И мне не нужно бороться или идти на вынужденный компромисс, чтобы получить необходимое. Вместо этого мне станут хорошими, очень хорошими помощниками сияние и умение различать. Мягче. Вернемся на пару месяцев назад. Я столкнулась с приятелем на Венес-Бич. Он высокий, загорелый, умереть не встать. Ну и я, по счастливой случайности, была в тот день в прекрасном настроении, да еще и в любимой юбке. Мы были в таком восторге от встречи, смеялись и просто сияли. Между делом он попросил меня дать ему совет по бизнесу. И тогда я резко сменила свой целостный образ на ту свою жесткую часть. Я сразу стала мужественной, сильной и принялась обсуждать проблему. Как сказала бы Брене Браун, я начала «суету ради значимости», так как занялась ченнелингом Джоан Джетт в сложную минуту. И потом я услышала, как произношу вслух, мимоходом, рассказывая о какой-то своей рабочей ситуации, как будто мне не все равно, мать вашу. Я в самом деле произнесла это. И громко. Кто это сказал? Это точно была не я, это была Джоан. Я поморщилась внутри. Возможно, он даже не заметил. Возможно, подумал, что просто я и была такой крутой, какой пыталась выглядеть, хоть я и отчетливо ощутила, как от удивления завибрировал воздух. Беседа плавно перетекла к другой теме, мы еще пофлиртовали, посмеялись и обнялись на прощание. Этот случай терзал меня много дней. Я не могу поверить, что так сказала. Это настолько на меня не похоже. Удалить, фу! На 99% я была прекрасной собой с мистером «умереть не встать». Но этот оставшийся 1% меня действительно раздражал. Я целую сессию психолога посвятила этому. «Так почему же всего один момент дурацкой неискренности так сильно меня задел?» — спросила я терапевта, великолепную Анну Дэйвин. «Так случилось, потому что новое, более просветленное вы не можете больше терпеть прежнюю ложь». «О-о-о, так вот оно что». «Это точно Джоан Джетт. Я уже ушла далеко вперед. «Вы должны любить то ваше «я», которое вы уже переросли. Вы отказались от той части, и духовно она развита намного слабее вас. Храните ее в сердце и относитесь к ней так, как относились бы к сестре или любимому человеку. Пока вы не примете все эти потерянные фрагменты себя, вы не обретете полную силу. Часть вас так и будет где-то блуждать в поисках дома, где ее полюбят, или рок-группы, где она сможет играть. Когда вы полюбите и начнете уважать дурака, которым были, вы еще больше вырастете. А теперь, внимание, вы можете полюбить ту часть себя, которую никогда не любили. Вы можете дать себе передышку и поставить на паузу самокритику. Вот теперь мы в самом деле говорим о любви к себе и о принятии. Притворитесь. Притворяться, что вы любите себя, чтобы получить больше любви от окружающих. Какая разумная тактика выживания? Фальшивая любовь к себе — это поддельная гордость только другими словами. Мы можем кричать «я люблю свои округлости», «я люблю свои причуды», «я люблю свое мнение», и в то же время посматривать краем глаза, все ли любят нас за наши округлости, причуды и мнения. Если я люблю себя, тогда, может, и вы меня будете любить? Да не обязательно. Слишком уж люди запутались в том, что касается любви. Так красиво, невероятно и, безусловно, запутались в ее вопросах. Вы можете попробовать любить себя, несмотря на то, что вас не любят так, как вам хотелось бы. Я вам не по душе? Что ж, я покажу, какой я потрясающий. И такой подход иногда бывает эффективным, поскольку пока вы всем доказываете свое великолепие, вы можете и сами, наконец, в него поверить. Но вам все равно придется пробираться через слои презрения, чтобы достичь теплого центра вашего истинного восхищения собой, как в леденце с мягкой начинкой, со вкусом любви к себе. В конечном счете вы должны любить себя просто потому, что вы, просто прекрасный, великолепный, сильный, невероятный, добродетельный, священный вы. Признаки того, что вы себя любите. Буддийская монахиня Пема Чодрон в своей теплой и прямолинейной манере рассуждает, как многие из нас годами заботятся о себе, делают физические упражнения, составляют рацион, ходят на массаж, занимаются духовными практиками и различными формами медитации. Но когда жизнь в самом деле испытывает нас, мы так и не находим истинной любви к себе, на которую могли бы опереться. Все эти годы, кажется, ничего не добавили к их внутренней силе и доброте к себе, которые помогли бы справиться с происходящим. Когда мы позволяем себе безусловное принятие самих себя, именно тогда мы по-настоящему заботимся о себе тем способом, который оправдывает себя. Способ, который оправдывает себя. Способ, который подпитывает внутренние силы, а не внешние зависимости. Способ, который помогает вашему сердцу вместить больше, больше боли и больше любви. Способ, который взращивает нас. Серьезный рост происходит, когда мы заботимся о себе, потому что себя ценим, а не потому, что хотим все исправить в своей личности. Это жизнеутверждающий подход, который заставляет нас заглянуть поглубже в собственную душу, чтобы найти ответы. В конце концов, мы прекращаем искать знаки свыше о том, что нас любят, и начинаем находить повсюду знаки того, что мы любим сами себя. Начните прямо сейчас и любите то, что можете уже сейчас. Представьте, что любовь как истина и свет имеет некий диапазон. С одной стороны, неуверенное подобие любви, с другой — абсолютная любовь, свободная, безусловная. Если вы желаете переместиться по шкале любви к тому, кем являетесь, вы любите себя таким, как сейчас. Вы позволяете вывести вас из темноты к любви более яркой и глубокой. В какие-то дни придется довольствоваться тем, что вы любите цвет своих глаз или тем, что наводите порядок на рабочем столе. Прекрасно. Выбирайте хоть что-то, лишь бы отвлечь ваш разум от ненависти. Будут и дни, когда вас как током ударит осознание того, что вы невероятная, целостная личность, и ваша нежная связь с истиной станет защитой, наставником и смыслом вашего существования. Помните о хороших манерах, когда общаетесь с собой. Мы, адепты самопомощи, способны оправдать все свои страдания. Мы говорим себе и делаем с собой такое, что никогда бы не позволили по отношению к другим людям. Вы бы стали относиться так к кому-то еще. С ребенком разговаривали бы так же. Любовь терпелива, любовь добра, любовь говорит: «Ах, бедняга, неудивительно, что ты себя так чувствуешь, было непросто». Так сказала бы лучшая подруга после того, как вы излили ей душу. Вам не нужна мотивационная речь или медитация, чтобы отвлечься. Все, что вам нужно — немного эмпатии к самим себе. Позвольте вашему свету отражаться от других. Если вы не можете найти сострадание к себе, ищите его у своих друзей и тех, кем вы восхищаетесь. В этом и заключается прелесть того, что мы все вместе проходим одно и то же. Мы можем делиться способностью любить друг с другом. Когда мы не видим свой собственный свет, тот, у кого глаза уже открыты, может его описать. Ты невероятная, изобретательная, добрая и очень даже привлекательная. Общайтесь с теми, кто любит вас. Это не высокомерие и не снобизм во имя самопомощи. Это минимальное условие для поддержания здоровой обстановки. Вы развиваетесь наиболее активно тогда, когда чувствуете доброту, получаете обратную связь и вам есть с кем посмеяться. Вы не рассматриваете отношения как духовный тренировочный лагерь, даже если они и таковы. Пусть в вашем близком круге общения будут только подобные вам искатели любви. Кстати, одного человека для близкого круга вполне достаточно. Ставьте в приоритет удовольствие. После многих лет жестокого обращения с собой и невозможности выбраться из кармических циклов, делать что-то ради удовольствия — настоящий подвиг. Удовольствие излечивает. Удовольствие позволяет легко справляться со всеми непреодолимыми, как будто трудностями, обычной жизни. Удовольствие возвращает вам силы. И вы это знаете. Поощряйте себя за любую попытку. Поощряйте себя не только за достижение поставленных целей и не наказывайте за неудачу. Воздавайте себе должное уже за одно только присутствие, поскольку любовь — бесконечный процесс, а не путь к финишной черте. Перестаньте мириться со своими так называемыми недостатками и примите их в себе. Вы можете считать, что терпимость к своим слабостям уже достижение. Но терпимость не равна принятию. Терпимость заставляет вас быть все время на страже. Фактически вы справляетесь только с уровнем недовольства самим собой. Вместо этого вы принимаете, что с этого момента, что бы ни случилось, работаете только со следующим — преимуществами и слабостями. Такое решение позволяет вам создать тесную связь со своим внутренним «я», которую ничто не сможет разрушить. Подружитесь со своим одиночеством. Античный философ Платин утверждал, что на пути к просветлению вы проходите стадии одиночества от «одиноко» до «исключительно одиноко». Последнее — то, что ощущает человек, сделавший себя центром своей вселенной. Это непростая задача. Обратная сторона этого чувства изоляции в том, что оно делает нас более ответственными и способными налаживать контакт с миром. Мы заботимся о собственном одиночестве и о других. Тем самым мы больше печемся о том, что даем миру. Установите личные границы. Говорите «да», когда подразумеваете «да», и «нет», когда имеете в виду «нет». Вы же любите себя, так что иначе и быть не может. Говорите то, что имеете в виду. Дон Мигель Руис формулирует это лучше. Вы можете измерить безупречность своих обещаний уровнем своей любви к себе. То, как сильно вы себя любите и как себя ощущаете, прямо пропорционально тому, насколько крепко ваше слово. Вы цените свое время, вы цените свое слово. Вы любите себя достаточно, чтобы сознавать любое ваше обязательство, от времени, в которое вы обещаете появиться где-либо, до клятв на всю жизнь, священно, потому что священны и вы. Рискуйте. Как вы можете бояться, если узрели свой свет? Любовь расширяет личность настолько, что вы готовы воспарить и встретиться со своим квантовым «я». Вы видите, на что в самом деле способны. Вы не только больше доверяете себе, а уверены, что жизнь вас подстрахует, когда вы отважитесь расти. Извиняйтесь. Любить себя не означает считать, что вы всегда правы. Если вы близки с собой, вы видите, где и когда вы сделали что-то не так и задели чужие чувства. Вы знаете, ваша целостность не нарушится, когда вы признаете свои недостатки. У вас есть фундамент из сочувствия к себе самому и осознанности, на котором вы стоите настолько уверенно, чтобы сказать «мне жаль, я знаю, что могу все исправить, и я это сделаю». Не сдавайтесь. Не сдаваться не значит пассивно ждать. Это вид выдержки, который рождается из уважения к себе. Любовь к себе дает вам силу сказать «нет, спасибо», а также уйти и спокойно относиться к имеющемуся положению вещей. Или вы способны признать, что ситуация вас раздражает, и пока это нормально. Все ваши стандарты определяются любовью к себе. Любите себя так, будто это ваша работа. Любить себя не роскошь и не генетический дар, который уверенные люди получают с рождением. Любовь — это путешествие и пункт назначения. Это то, как вы решаете, что остается в вашей жизни, а что из нее уходит. Любовь — причина того, что вы украшаете свое тело и инвестируете в свои идеи. Любовь — ваша жизненная сила, решающий фактор и ваше величайшее знание. Любите себя так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Потому что так и есть. Полюбите сильнее большее количество людей. Это лучшая часть. Любовь к себе расширяет масштабы любви к другим. Это так безупречно, красиво и правильно. Вы не стараетесь достичь собственного изолированного счастья. Вы смотрите в свое сердце и видите, как оно связано со всеми другими сердцами. Вы чувствуете это мистическое и осязаемое родство и желаете подобного состояния свободы и свершения другим людям, с той же силой, что и себе. Любя и принимая себя, вы повышаете чувствительность к эмоциональным состояниям других людей. Вы чувствуете боль и сильные желания окружающих почти так же остро, как свои. И вы бы не хотели, чтобы было как-то иначе. Единственная гарантия. Вот еще одна раскаленная добела истина. Любовь к себе не гарантирует, что вас полюбят другие. Возможно, вы действительно раздражаете людей бережным отношением и уважением к себе. Вы будете бесить некоторых людей. Вы будете злить многих. Вас будут неправильно понимать, возможно, считать высокомерным. Вас могут не приглашать. Когда вы любите себя достаточно, чтобы сказать «это в моей жизни приемлемо, а это нет», вы становитесь неприемлемым для других людей, особенно для склонных нарушать ваши границы. Вы также станете магнитом для настоящей любви и уважения, поэтому не тратьте время впустую со злопыхателями. Некоторые теории New Age гласят, что мир отражает состояние гармонии тех, кто любит себя, потому что мир — наше зеркало. Но это неправда. Вы можете любить себя всем сердцем и встретиться с ненавистью к себе, и это не означает, что вы отправляете Вселенной неправильное послание и не показывает, что вы любите себя недостаточно. Это означает, что вы живете в мире, где есть и другие люди, чей уровень осознанности может варьироваться от равнодушия и ненависти до любви. Единственный гарантированный эффект любви к себе в том, что вы полюбите себя. Вы и есть тот самый единственный.